Гриффин отпустила нас на ужин. Всех, кроме трех подвернувшихся ей под руку неудачниц, ни одна так и не смогла до конца первой поры снять с себя проклятие. Им повезло, что Гриффин в хорошем расположении духа. Могла ведь оставить щупальцами вместо рук, с окаменевшими ногами и кружившим над головой роем странных существ, отдаленно напоминавших стрекоз, но с человеческими деформированными телами, до конца второй поры. То есть, отправить в таком виде в столовую на обозрение всей школы. Хотя, поступи она так, ученицы вполне могли просто пропустить ужин. Длинных конспектов директриса нам не задала, возможно, ей просто слишком лень было проверять их потом. Вместо этого она сказала выучить все продемонстрированные проклятия и способы противодействия им и пообещала на чарах проверить. Логично. Теория проклятий, именно что теория, а вот вся практика оставалась на чары, которые также вела директриса, и на которые я вчера не попала. Даркоровы кальсоны, а мне вообще дадутся проклятия? Мне ведь Гиптомирон все карты спутал. Если что, просто проходишь проклятый какое-то время, равнодушно пожала плечами не видевшая трагедии Даркос. Ну да, рисковала пострадать же не она. Я обиженно фыркнула, хотя понимала, что сочувствия от ведьмы не добьешься. По крайней мере, явного. Как-то не хочется после каждых чар ходить проклятый. Кстати, прозвонили, вспомнила я недавний разговор перед сдвоенной парой проклятий, нахмурившись. Что-то такое крутилось в голове, что я хотела спросить у Даркос. Она не особо заинтересованно взглянула на меня, пока мы топали на урок драма. Его дурацкий кабинет находился где-то в подвалах замка, вот уж окопался змей. Вспомнив про драма, я как-то неожиданно ухватилась за ассоциацию. Таким же неприятным обольстителем-выпендрежником казался Стармей Дарка. А кто такой Дарка? Она даже остановилась. Я вынуждена была обернуться, ведь сделала еще несколько шагов вперед, прежде чем понять, что Даркас встала на месте. Выглядела она при этом не только удивленно, но еще и зло, раздосадованно. Она определенно смотрела на меня как на идиотку, но теперь с оттенком жалости и даже с намеком на вопрос, все ли в порядке у меня с головой. Сложно описать ее красноречивый взгляд и богатую мимику, но я заранее обиделась, поняв, что меня в очередной раз посчитали тупицей. Я не виновата, что у Старми по всем признакам СДВГ, и только я начала задавать вопросы, которые прежнюю не волновали от слова совсем. Может ли вообще у ведьмы быть СДВГ, или это просто влияние переменчивой магии? Все-таки ведьма бури, друг детства Айси, снисходительно пояснила Даркос, массируя висок, и наверняка мысленно еще и рукой на меня махнула. В прошлом году мы тусовались в его клубе периодически. Уже забыла, как обозвала его трусливым папенькиным сынком, а он тебя, бешеной истеричкой. А, так вот чего меня тошнит от его имени, задумчиво отозвалась, на самом деле ничего не помня о том самом случае. Память Старми молчала, как партизанка, и я смирилась с этим. Для нее погавкаться с кем-то, а потом забыть, обычное дело. Не станет она запоминать каждого, кого обидела, нужно ей больно голову забивать. Своих обидчиков она тоже не запоминала, потому что мстила мгновенно. Надо его номер удалить, что ли, почесала затылок, решая, что Старми просто забыла это сделать, когда Дарка выпал из фокуса внимания. С памятью у нее все было в порядке, проблемы были только с тем, что она не забивала голову неинтересными ей лично вещами, а добивала то, что мне в руки даже запомненные Старми вещи не давались, разве что иногда, либо ценой неимоверной концентрации и головной боли. «Не стоит», — покачала головой Даркос, двинувшись наконец с места. «Он полезен. Временами», — пояснила она, чуть скривившись. Я даже присвистнула, поняв, что загадочный Дарка и ее достал. Вот же, я уже возгордилась, что доводить Даркос — исключительно моя привилегия. «Так он же дружок Айси», — фыркнула язвительно и презрительно скривилась, вспоминая льдышку. Связываться ни с ней, ни с ее бестфрендом не хотелось. Хотя откуда у этой стервы друзья-то? Декольте поглубже, и он уже тебе друг. Так же презрительно скривилась Даркос, и на этом тему мы закрыли. Ясно, понятно, тип мутный. В чем он может быть полезным? Но номер его удалять действительно не буду. Кто знает, что в будущем может понадобиться. Четверг ознаменовался моим любимым зельеварением. Профессор Фортис не изменил уже продемонстрированному поведению, и даже не проснулся, когда началась пара. Снова горький дым, снова сонное ворчание и лунатищий профессор, готовящий зелье, рецепт которого имелся в учебнике. Только сегодня зельеварение у нас сдвоенное, с перерывом на ланч между парами, но все же, самую малость было любопытно, проснется ли на втором занятии Фортис, но даже если и нет, расстраиваться я и не думала. Профессор и во сне прекрасно преподавал, демонстрируя, как сладить с ингредиентами, прежде чем закинуть их в котелок. Многие ведьмы портили свое зелье просто тем, что готовили самостоятельно, не следя за действиями профессора, не сказать, чтобы он демонстрировал мудреные хитрости, но я вот, например, понятия не имела, что жир тролля, больше похожий на микс тофу и сала, нужно нарезать именно оловянным ножом. А ведь так он даже вонял меньше, чем у девицы с бирюзовыми волосами за соседней партой, она нарезала все одним. На первой паре я закончила с зельем. Поделилась, конечно же, с Даркас. Уже второй кофе, насмешливо засчитала ей, на что она фыркнула, что меня ждет кариес с моими вкусовыми предпочтениями. Сахарные кошмары, по ошибке называемые кофейными коктейлями, оказывается, любила и прежние Эстерми. Колокол оповестил об окончании первой пары. Все ведьмы вымились из пропахшей гарью аудитории, да и спешили в столовой занять лучшие места. Одна лишь Даркас, прежде чем уйти, обернулась на меня. «Так и останешься сидеть», — вскинула она бровь, смотря с откровенным скепсисом. «Ага, свали уже», — фыркнула, помахав ей рукой. Даркас закатила глаза, пожелав мне приятно оставаться со спящим дедом, и действительно ушла. Я же безжалостно вылила свое зелье в расположенную в углу помещения древнюю раковину и знатно отдраила котел, собираясь сварить в нем тонизирующие по рецепту мадам Аммониты. Мне очень повезло, что сегодняшние ингредиенты для этого дела подходили. Хотя рецептов мне библиотекарша надиктовала штук 30, так что рано или поздно, а на парах по зельеварению появился бы нужный набор. Перерыва между парами хватило, чтобы закончить. Рецепт-то простой, и требовались в основном травы. Разве что еще немного порошка из раковины какой-то улитки из озера Роткалучи, что за грязевым болотом, но это тоже просто следовало закинуть в отвар, уже в конце приготовления. Ну и магия, конечно, но я ей так фонтанировала, что сознательно вливать не нужно было. По всем признакам выходило, что красивое перламутро-голубое варево в котелке, напоминавшее мне зелье маны из игр, заветный энергетик, пить оказалось немного боязно. Да и сейчас я не нуждалась в заряде бодрости. А перелить куда? Тащиться с котелком в комнату? Подходящей тары-то я не обзавелась. На кухню топать? Просить теней о помощи? Недурно, внезапно сообщил низкий сильный голос, и я столкнулась с цепким взглядом тонущих в росчерках многочисленных морщин темных глаз. Профессор Фортис проснулся. Я совершенно не заметила, когда и, что страшнее, вообще не обратила внимания, как он подошел. Пока он не заговорил, мне казалось, что он все так же сидит на своем месте. Давно он наблюдает, из широкого рукава ночной рубахи Фортис вытащил небольшой деревянный черпак, который нагло запустил в мой котел, пригубил голубую жидкость, прищурив один глаз. «Недурно», — повторил он и пустым черпаком указал на стену у раковины. Несколько голубых искр сорвалось с дерева вместе с каплями моего зелья, и в стене проступили очертания двери. «Возьми бутыль в кладовой, черную», — уточнил профессор Фортис, бросив оценивающий взгляд на зелье. Я молнией метнулась к двери, за которой разместилась кладовая. Сколько же здесь различной тары. Множество пустых флаконов различных размеров и форм, бутыли, графины, даже греческие амфоры. Черные бутыли стояли на полке прямо на уровне моих глаз и на вид были литровыми. Я схватила одну, поспешив обратно, но Фортис уже сидел на своем прежнем месте. Только стеклянная бутылка, которую я сжимала в руках, свидетельствовала, что профессор просыпался. Глазомер или опыт старика поражали. Варево из котелка полностью уместилось в бутылке, которую я закрутила металлической крышкой. «Вы не против, что я буду вот так зелье готовить и забирать?» — поинтересовалась в тишину класса. В ответ похрапывание или внятный ответ не раздались, но профессор улыбнулся с закрытыми глазами, если мне не почудилось, конечно. На второй паре повторился сценарий первой, и я не знала, что делать с маленьким знанием, что профессор Фортис способен бодрствовать. В итоге просто махнула рукой. Болтать лишний раз не хотелось. Ободрящее зелье приятно отягощало сумку и шептало не раскрывать секрет своего происхождения. Вдруг, если найдутся еще такие же хитрые, профессор решит лавочку прикрыть? Нет уж, этот аттракцион невиданной щедрости только мой. Пары профессора драмы заставляли поскрипеть мозгами, но и только, а вот суставами скрипеть заставила уже Эдилтрут на темных искусствах. Мало того, что нас погоняли по простейшей физподготовке, так еще заставили использовать атакующие заклинания в полете. Пока, простейшие, состоявшие из тьмы сферы, которые толком не ранили, скорее походили на резиновые мечи, разве что синяки оставались. Я сначала побаивалась левитировать, все-таки без твердой земли под ногами как-то неуютно, но несколько пропущенных сфер мечей здорово мотивировали влиться в общую свалку. Все против всех, но под чутким руководством Эдилтрут, которая и сама не стеснялась атаковать. По итогу все синяки, что я имела, были от нее. От однокурсниц я пропустила лишь первые 4 меча, ну, и еще 2, когда под конец занятия сосредоточилась полностью на профессоре. Темные искусства, в общем, я признала очень полезными. Этакая физкультура. Даже неприязнь Эдилтрут не омрачала первое впечатление, и я подумала, что учеба в облачной башне довольно лайтовая, если закрыть глаза на дурацкое расписание и нуднейшие учебники. Я никогда так не ошибалась. Этого стоило ожидать, но все же, в пятницу я испытала все, что пропустила во вторник. Казалось бы, всего-то сдвоенные пары оккультизма и чар, но, капюшончики древних, как же тяжело. Жизнь и Заратустра с Гриффин красноречиво продемонстрировали, что мои ожидания непозволительно оптимистичны. Я должна была догадаться, что заваленный сплошь теорией первый день учебы, какая-то уловка, что не зря нас грузит только теорией в определенные дни. Забыла, что ведьмы, народец пакостный и беспощадный. И вот пятница, 4 практических занятия. Даже с чудовищным запасом магистрами, увеличенным гептомироном, я растрачивалась в ноль. На оккультизме я справлялась еще хоть как-то, Заратустра прогоняла нас по некоторым схемам для создания простейших артефактов. Почти что урок черчения, сложность лишь в том, что магии требуется, как на пару телепортов до Магикса. Но вот на чарах я уже откровенно веселила директрису, ведь, подлость какая, проклятие и контур заклинания к ним требовали того, чего у меня не имелось изначально, контроля. Так что сидела я, не чувствуя каменных ног, да отмахивалась руками-щупальцами от каких-то недопиксидистрофиков. Они даже кусались и царапались не больно, просто неприятно копошились в волосах и мельтешили перед глазами. Зато оказалось очень смешно щелкать их щупальцами, и к концу занятий я даже приноровилась общелкивать их так, что они влетали в ближайших ко мне учениц. Только Даркас условно живыми снарядами не донимала, может же проклясть чем-нибудь заковыристым и не снять, это ж к целительнице Каракурт ползти придется. Разумеется, даже неспособность овладеть должным образом даваемым Гриффин материалом не мешала мне пытаться, а попытки тратили столько энергии, что даже в перерывах между парами не получалось подремать. Тело ломило, как после долгой физической активности, добивало то, что мурыжили так только класс я. Так ли он мне нужен? Эх, стипендия же, да и гордость не позволит сдаться. Скрипя зубами и сжав кулаки щупальца, я продолжала атаку на баррикады чертовых чар. Стоит ли говорить, что расколдоваться самой не вышло. Пришлось явиться под насмешливые очи директрисы в конце занятий, чтобы отправиться спать человеком без тараканов над головой. В общежитии весь наш курс шел полз как-то передвигался совсем без сил, напоминая больше шествие зомби, чем гордых ведьм. Даже Даркас не выглядела бодрячком, хотя всегда старалась держать лицо. Я обратила внимание на белые волосы впереди и узнала в еле ковылявшей девице снежинку. Злорадство из-за того, что Иайси убивалась на практике, как-то придавало сил, второе дыхание не открылось, но чисто морально стало легче. Ввалились в комнату мы одновременно и чуть не растянулись на полу. Не было сил, вот вообще, мышцы болели, магии не было, и восстанавливаться она пока не собиралась. Мы как две палочки Твикс, такие же хрустящие. Даркар, подери эти практические занятия, как же все болит. Проныла я, буквально на четвереньках заползая на матрас. Даркас посмотрела с ощутимой завистью, упершись руками в колени. Ей-то предстояло еще дойти до кровати, которая находилась дальше моего лежбища. А я виновата, что место у окна почему-то оказалось занято ведьмой иллюзий, а не бури, что было бы логичнее. Дурацкие шутки, выразила свое мнение она, но ей не хватало сил даже на что-то остроумнее. Я слышала ее уже сквозь сон, понимая, что завтра ад продолжится. Конечно, будут и теоретические занятия, но и практические тоже. И, как вишенка на торте, занятия в субботу заканчивались в 5 и следовало где-то отыскать силы на факультатив Фортиса. Свежим или не очень умертвием я приковыляла к кабинету зельеварения, в без 10, чтоб Даркару икалось, 7. сумев даже по пути закинуть вещи в прачечную. Осталось их еще на обратном пути в общагу забрать. После субботних занятий, окончившихся всего-то меньше 2 часов назад, хотелось только сдохнуть. Однако в сознании меня удерживал сваренный в четверг голубой нектар. Магические энергетики зелья – вещь. Спать реально не хотелось. Жаль, что боль в теле зелья не отменяла, не возвращала энергию в натруженные мышцы. Зато умом я была бодра, и даже магия восстанавливалась чуть-чуть быстрее, чем без зелья. Кроме меня у кабинета Форти состояло всего 3, я рассматривала девушек, признавая, что лишь одна выглядит знакомой. Тоже из класса я, раз успела примелькаться. Сто. Миша, удивилась мне ведьма, невысокая, с длинными прямыми волосами цвета платины и столь безобидным взглядом теплых карих глаз из-под аккуратной челки, что оставалось диву даваться, как такая милашка оказалась в нашем серпентарии. Кажется, у нее имелась близняшка, либо очень похожая на нее девица, просто видела как-то в столовой ее в компании похожей девушки. Подумала еще тогда, что в глазах двоится, пока не заметила, что прическа и одежда у ведьмочек разная. Ага, а ты, не могу имя вспомнить, нахмурилась, копаясь в памяти. Бесполезно, впрочем, вербена, отвела взгляд немного испуганно ведьмочка. Я кивнула, точно, слышала как-то на чарах, когда Гриффин советовала ей хотя бы собственным даром справиться со снятием проклятия. У нее не получилось, и она была не одинока. Косячила не только я, и не только она, нас было много, хотя радоваться тут нечему. Точно, еще раз кивнула, морщась от прострелившей шею боли. Разговор у нас не клеился совершенно. Вербена бросала на меня осторожные взгляды, но очевидно опасалась спрашивать, что я тут забыла. Две другие ведьмы не из нашего класса тоже не лезли с разговорами, да и между собой не общались. Стояли особняком и от нас, и друг от друга. Какие все дружелюбные и открытые. Я усмехнулась. Все пришли, молодежь, ворчливо заметил Фортис, заставив своим внезапным появлением перед кабинетом вздрогнуть всех, даже меня. Девушки выглядели удивленными, смотря на профессора широко распахнутыми глазами. Наверное, впервые слышали его неспящий голос. Я усмехнулась опять, как-то самодовольно, чувствуя совсем глупое превосходство над ними. «Идемте, научу вас чему. Мучаете старика», – бурчал он, заходя в класс, и я первой двинулась за ним. Вообще с ним не согласна. Это кто кого мучает, а изверг, поставивший пару на 7 утра. После субботних занятий до 5. 13 глава. Трудоемкая подготовка. Извиниться перед Фортисом за мысленные вопли негодования захотелось практически сразу и прямо вслух, как только он объявил тему первого занятия. Кулинарные чары. Вместо привычных котелков над костерками парили в воздухе сковородки, а вместо всяких травок, порошков и частей животных, вполне знакомые продукты, вроде яиц и тончайших полосок бекона, баночек со специями. Профессор не ждал, когда мы придем в себя и обратим на него пристальное внимание. Кажется, он в принципе не нуждался в нашем внимании, и потому безо всяких замечаний начал лекцию, указав длинной деревянной указкой на доску позади себя. Обычно там появлялись рецепты, дублирующие таковые из учебника, но сейчас белели схемы и пояснения, пришлось пересесть за первую парту, чтобы спокойно читать мелкие буквы. Заклинание. Готовьте с помощью заклинаний. Полученный результат можете съесть, каркающе посмеялся Фортис, садясь за преподавательский стол и снимая крышечку с аккуратной маленькой чашки. По аудитории распространился потрясающий запах крепкого кофе, и у меня заурчало в желудке. Что же, профессор точно пил нерастворимый напиток, какой я купила в Магиксе. Даже зависть взяла. Ненадолго, правда. Передо мной во всей своей красе встала главная проблема, которую я успешно игнорировала на прочих занятиях. Контроль. Из-за его отсутствия мне не давались заклинания у Гриффин, получались через раз тренировочные темные сферы на занятиях и Дилтрут, обычно расползаясь молниями, и вот теперь, я не могла банально с помощью магии приготовить завтрак. А можно своими ручками все сделать? Спросила у попивавшего кофе профессора, ощущая себя да нельзя глупо. Да и Фортис посмотрел на меня соответствующе. Захотелось провалиться сквозь землю, но облачная башня на горячие желания никак не отреагировала. Фортис тяжело вздохнул, поставил чашку и выудил из рукава черного балахона, не похожего на его привычную ночную рубашку, знакомый деревянный черпак. Один взмах, макушку прострелила боль, и я зашипела, хватаясь за голову. На столешницу передо мной приземлилась увесистая книжка с потертыми уголками и в принципе весьма непотребного вида. «Изучайте, Миша», — строго сказал профессор и снова каркающе рассмеялся, довольно щурясь, отчего морщины на его лице стали глубже. Я с недовольством пробурчала слова благодарности, беря в руки огревшую меня по голове книгу. «Тренировки контроля магической силы», — сообщили выцветшие буквы на обложке о содержимом, и я со вздохом села на стул, раскрывая такое нужное пособие. «Позавтракать нормально мне не светит, да, все-таки все в облачной башне, садисты, еще и сплетники, раз Фортис в курсе о моих проблемах с магией». Время до стипендии пролетело незаметно, потому что было последним, на что я обращала внимание, вся сконцентрированная на адаптации к дурацкому расписанию, и попыткам в это расписание впихнуть самообучение и посиделки у мадам Аманиты, на которые выбралась лишь единожды. Но за временем следила Даркас, и стоило стипендии зачислиться на карту, как она тут же потащила меня в Магикс. Мы встали где-то в полдень, за 2 часа до завтрака, и сперва направились в кафешку ради нормальной еды, а не столовского диетического ужаса. Аманита посмеивалась, что такова диета для молодых ведьм, еще не освоившихся с силой, да и состоявшиеся придерживались ее, если занимались на постоянной основе проведением ритуалов. Ожидаемого облегчения такие объяснения не принесли, и большего аппетита я испытывать не начала. Уже в Магиксе Даркас начала погашать заметно увеличившийся с начала учебы долг передо мной, оплатив чудовищно калорийный сырный раф на молоке неизвестного мне животного, с двойной порцией соленой карамели, короче говоря, очередную так мной любимую смерть диабетика. Я за накопителем, ты, за камерой, распределила ведьма покупки, и я кивнула, уже зная, куда направлюсь. Может быть, даже ту камеру за 2 недели так никто и не купил. Это была бы большая удача для меня. По дороге купила еще один коктейль, наслаждаясь вкусняшкой. Закупленные 2 недели назад уже закончились, а за новыми я не выбиралась. Не до путешествий в Магикс было. Даже на занятиях форточки не удавалось нормально поесть. Мой контроль не особо-то улучшился, а готовить ручками без волшебства профессор запрещал, и пока Вербена и 2 других наслаждались воскресным нормальным завтраком, я пыхтела от злости и несправедливости и старательно впитывала знания. Они здорово облегчали быт. Ну и горький дым как кличка меня не устраивал, так что мысленно я позволяла себе звать его по-своему. Форточка, чем не кличка, даже смысл придумала. После его 2 зельеварения в аудитории так и тянуло проветрить. Размышления о профессоре не портили аппетит, хотя фантомный горьковатый запах защекотал нос. Я уже свернула в ведьминский райончик, о котором узнала чуть больше из общения с Аманитой. Ведьм не так уж давно, всего каких-то 200 лет как, стали воспитывать законченными индивидуалистками, а вот раньше, до священного драконьего сожжения, ведьма-одиночка являлась скорее исключением, чем правилом. Раньше собирались в ковины, а теперь, такое удовольствие строго регламентировано и надлежащим образом контролируется властями. Спасибо Домино, а потом и 3 древним, забившим последние гвозди в гроб традиций ведьминских общин. Так вот, ведьминский квартал Магикса был всего лишь данью уважения тем временам, этакой тенью былого. Ну и единственным кварталом Магикса, где не действовали строгие административные запреты на изменение архитектурного облика домов города. Потому и создавалось ощущение, что весь остальной Магикс построен словно в один день. Его к такому виду привели и закрепили успех соответствующими законами. Исключениями были лишь культурно значимые места, вроде библиотеки, да вывески кафех. Только ведьминский мог себе позволить всякие граффити, шторы всех видов и расцветок, балкончики, да и в принципе, что душа пожелает и что впишется в чуть расширенные рамки закона. Кислотно-зеленая вывеска без труда привлекла внимание, и я поспешила к магазинчику, надеясь, что в этот чудесный воскресный день мне будет сопутствовать удача. Обломалась, впрочем, быстро. «Добрый день», неуверенно поздоровалась, столкнувшись с немного худым юношей в зеленом свитшете и темно-синих спортивных штанах. Он сидел на корточках, раскладывая товар на нижней полке, и дернулся от моего голоса, чуть не сев на задницу. Его удивленный взгляд из-за прямоугольных очков с красной полуободковой оправой говорил, что, как минимум, моего прихода он не заметил. Я бы и не стала отвлекать темми, да только вот за прилавком или где-либо в обозримом пространстве магазинчике не было видно его отца. «Добрый», — растерянно отозвался он, поправляя очки, и медленно выпрямился, оказавшись, бонусом к своей худобе, еще и довольно высоким, где-то на голову выше меня. «Вам подсказать что-нибудь?» — чуть нахмурился Тимми, разглядывая меня. «Право слово, даже неловко от такого пристального внимания. Да, я видела пару недель назад у вас камеру, такую в виде сферы, руками попыталась очертить размер гаджета, каким его запомнила, и улыбнулась, ощущая себя все еще немного неловко. Странно, но, общаясь с Даркас и посещая уроки Гриффин и остальных, кого знала по детскому мультику, я не испытывала такого сковывающего ощущения сюрреалистичности, как сейчас. К сожалению, ее уже купили. Если вам нужно видеозаписывающее устройство, я могу предложить несколько. Для чего именно оно вам нужно? Исходя из ваших потребностей, я постараюсь подобрать оптимальный вариант». Тут же собрался и заговорил уже совершенно иным тоном парень и щелкнул пальцем по черному браслету на запястье, раскрывая голографический экранчик. Я вдруг поняла, что понятия не имею, что говорить. Неправду же, я в технике вообще не понимаю. Не было возможности приобщиться, поспешно начала оправдываться, выигрывая себе время на раздумья, но дельных мыслей, как назло, не появлялось. Вот на кой черт может понадобиться дурацкая камера, способная заснять в хорошем качестве огромный алфейский зал. Нужен бюджетный вариант, но чтобы у него было хорошее качество съемки. Мои родители хотят отпраздновать годовщину свадьбы, и друзья семьи предоставили огромный зал в ресторане. Хотелось бы заснять все на память. Сможете посоветовать что-нибудь для такой панорамной съемки? Не обязательно, чтобы звук писало. Понимаю, что со стипендией не могу позволить себе что-то запредельное, и смущенно улыбнулась, потупив взгляд. Внутри же все искрилось от торжества. Придумала идеальную отговорку. «Вы очень любите своих родителей», — смущенно улыбнулся Тимми, и у меня ёкнуло сердце. «Да очень. Соскучилась по ним, если честно», — почти на грани шепота сдавленно ответила, стараясь удержать на лице так и норовившую исчезнуть улыбку. «По родным родителям, разумеется, словами не передать, как соскучилась. Воспоминания о них извратились кошмарами, смешивавшими моменты из моей эстерми жизни, и просыпаться в поту от очередного сна, где родители ведьмы с лицами моих родных бьют посуду на кухне и ругаются на повышенных тонах, выше всяческих сил. Успокоительное по рецепту аммониты помогало не сильно. Думаю, я могу кое-что посоветовать. Подождите, пожалуйста», смущенно кашлянул Тимми и поспешно скрылся за дверью за прилавком с кассой. Я приготовилась терпеливо ждать его возвращения, но специалист вернулся очень быстро, кажется, даже 5 минут не прошло. Принесенная Тимми камера не напоминала увиденную ранее сферу, как не была похожа и на привычные мне видеокамеры. Скорее, походила на планшет, только светло-фиолетовый и с темной полусферой, как будто вплавленный в корпус. Вот эта камера не пользуется популярностью, но хорошо подходит для масштабной съемки. Поддерживает съемку 180 градусов в высоком формате, имеется стабилизация, так что даже без штатива можно обойтись. Начал расписывать характеристики планшета Тимми и подошел ко мне сбоку, тыкая на экран, который тут же загорелся рабочим столом с несколькими иконками. Интуитивно понятным, впрочем, интерфейс я назвать не могла, оттого очень внимательно наблюдала за всеми действиями специалиста. Вот здесь хранятся отснятые видео, всего в памяти может храниться. Тимми посмотрел на меня, немного покраснел и отстранился, кашлянув. Думаю, часов 20 съемки, очевидно, перевел для меня технические характеристики хранилища гаджета он, и я кивнула. Не думаю, что в Магиксе распространены земные термины. Я тестировал ее на площади Магикса вот, тем временем Тимми ткнул на один из файлов, и я увидела уже знакомое место. Качество съемки действительно поражало. Какие там земные 8К? Я как будто выглянула в выходящее на площадь окно. Тимми поправил очки, смотря на меня с улыбкой, и показал функции приближения. Камера оказалась по-настоящему волшебной, даже находившийся на другом конце площади от оператора голубь при приближении не превращался в набор пикселей. Я могла четко увидеть каждое перышко. Потрясающе! В восхищении выдохнула я. Тимми выглядел довольно воодушевленным и после моего комментария продолжил рассказывать о камере и демонстрировать ее функции. Слушать его было довольно интересно, даже если я не все понимала, да и приятно посмотреть на искренне увлеченного человека. Первое впечатление о нем быстро исчезло, и ощущение сюрреалистичности ушло. Передо мной стоял обычный увлекающийся техникой парень, а не персонаж мультика. Это устаревшая модель с «Зенита», К тому же у нее сломаны динамики и отсутствуют звуковые драйвера, из-за чего не записать, не воспроизвести звук она не может. Я пытался починить, но, к сожалению, нужные в открытом доступе найти невозможно, а писать самостоятельно с нуля у меня пока нет столько времени, смущенно рассказывал специалист, передав мне в руки поразительно легкий планшет. Я думала, из-за сферы он будет значительно тяжелее. Если нужно будет, я могу починить динамики, это займет немного времени, но будет стоить дополнительно. Я могу сделать скидку, а драйвера всегда можно будет перекинуть файлы на другой носитель, который воспроизводит звук, предложил мне Тимми, но я отрицательно покачала головой. Звук мне не был нужен, даже со скидкой. Может быть, в будущем, если камера понадобится для чего-нибудь еще, но пока ее дефекты меня полностью устраивали. Я очень признательна и благодарна вам. Я немного стеснена в средствах, и записи видео даже без звука более чем достаточно. Сколько я должна вам? Почти сияя от наполнявшей сердце радости, поинтересовалась она сущным. Хоть бы хватило стипендии на такую потрясающую штуку. А так как она не починена до конца и не настолько стара и популярна, чтобы интересовать коллекционеров. 2,5 нет, 2000 кредитов, сообщил Тимми, нервно массируя ладонь пальцами другой руки, и его жалобный взгляд из-под нахмуренных бровей демонстрировал все его смятение. Специалистом в технике он был потрясающим, а вот продавец из него, пожалуй, аховый. Хотя я и не разбиралась в местной технике, как будто в земной лучше, но сильно сомневалась, что парень может завысить ценник. Скорее, он мне сейчас отдает камеру по себестоимости. Что ж, его проблема. Я бедная эгоистичная ведьма, которая воспользуется любой возможностью сэкономить кровные. Спасибо большое. Я даже не надеялась, что смогу себе позволить нечто такое. Просияла от радости, прижимая камеру к груди. Взгляд Тимми стал еще более жалостливым, и, наверное, я действительно выставляла себя беднее, чем была на деле. Хотя откуда мне знать, я так и не разобралась еще до конца в местных ценах. По крайней мере, знала лишь расценки в продуктовом, паре кафе и канцелярском. Пожал. Ответ Тимми потонул в резком рингтоне мобильника, давшим знать о себе из недр моей сумки. Я сама вздрогнула от неожиданности и, удерживая планшет в одной руке, другой полезла за телефоном. «Куда ты пропала?» «Бегом к чаше», – прошипел знакомый голос Даркас, и я кивнула так, будто та могла меня видеть. Не дожидаясь моего ответа, она сбросила звонок, из-за чего я растерянно пялилась в телефон секунд 10. «Простите, меня уже потеряли. Давайте я расплачусь», – нервно улыбнулась Тимми, гадая, из-за чего Даркас пришла в такое негодование. «Саулмейта, что ли, встретила? Мне же повезло в первый раз в Магиксе». «Да, конечно». Тимми резко расправил плечи и в несколько широких шагов достиг кассового аппарата, тут же быстро печатая что-то на голографическом экране. «Знаете, извините, что лезу не в свое дело, но у нас бывает распродажа подержанных телефонов. Если зайдете на следующих выходных, я покажу вам несколько хороших моделей», — со смущенной улыбкой предложил специалист. «Может, я была не права, и он все-таки обладает зачатками продавца, или на телефон с Тарми настолько без слез не взглянешь, что даже вроде как робкий и воспитанный Тимми не удержался от такого комментария. Конечно, зайду. Спасибо вам еще раз, вы меня просто спасли». Тепло поблагодарила парня, который между тем уже упаковал камеру в коробку и, вместе с небольшой инструкцией, в пакет. «Я же убрала кредитку башни в сумку и схватила его. Надеюсь, у вас нет аллергии на сладкое, обязательно угощу вас в следующий раз», — подмигнула ему, на что Тимми залился краской. «Нет, то есть, нет, аллергии у меня нет и не стоит ничего покупать. Я просто работаю», — неуверенно отозвался он, и я тихо хихикнула, уже направляясь к выходу. «Очаровательный парнишка». На улице ярко сияло солнце, пакет с камерой почти ничего не весил и мотался на запястье, тихо шурша, а я готова была светиться от переполнявшей меня радости. Ничего такого не случилось, но, наверное, моя эмоциональная нестабильность считала иначе. Хотя уже начали просачиваться тревожные мысли, пока я шла к ведьминой чаше, тому готическому, напоминавшему логово вампира ресторанчику, где уже как-то обедала. Вот зачем мне связываться с Тимми, он ведь в одной команде со Скайм, будущий парень феечки Тикны. Даркар подери, признаю, такой знакомый безумно полезен, с ним стоит подружиться, пусть не из личной симпатии, которую я уже питаю, а чисто из прагматичных соображений, но тупо страшно тыкать в канон палкой. Даже если уже знатно поломала его одним своим скандальным «не хочу сесси». За этими размышлениями меня поймала Даркас. Я не успела даже взойти на крыльцо чаши, как она появилась рядом, буквально вылетела из ниоткуда. Это точно не было телепортацией, скорее невидимостью. Острые коготки больно впились в незащищенное рукавом футболки предплечье. «Ах ты, ведьма! Стой!» — закричал кто-то за спиной, и я увидела, как усмешка скользнула по бледному лицу Даркас. Вспышка, и мы перед облачной башней, прямо перед ходом в тайный тоннель. Ветер взметнул волосы и заиграл с тканью многослойных одежд Даркас. Так, она выходила из школы в другом прикиде. Что за цыганский наряд? Зачесав пятерней волосы назад, я прищурилась, рассматривая ее. Красный платок на волосах, того же оттенка накидка на плечах, под ней белая блуза с глубоким вырезом, многослойная коричневая юбка по щиколотке и столько золотых украшений, как будто ювелирную лавку обнесла. Толстенные серьги-кольца, множество цепочек, кулонов, звенящих браслетов, куча перстней и колечек почти по три штуки на каждом пальце. Еще и на лоб свисает какой-то фиолетовый ромбовидный камешек и прямоугольные очки с желтыми линзами. «Цыганский, это не комплимент, да?» — фыркнула недовольно Даркас, и наряд поплыл туманом, сменившись уже знакомыми бледно-фиолетовыми бриджами и топом. В руке она сжимала изящные круглые очки с розовыми стеклами и сейчас все внимание обратила на них, накрыв второй ладонью. Я ощутила, как магия пришла в движение. Странное чувство, как щекотка, но как будто не затрагивающее конкретно кожу и в принципе тело. Описать его я не могла, но примерно разбиралась, с какой стороны ловила. Это немного выручало на занятиях Адилтрут, когда та скрывала снаряд чарами невидимости. Правда, один раз из десяти, что свою магию, что ощущение чужой я контролировала так себе. Что это? Поинтересовалась, разглядывая аксессуар. Симпатичные очки, я бы такие даже надела. Ты их украла? Проявила догадливость, вспоминая непривычный наряд Даркас и оклик того мужчины. Не поймана, не воровка, фыркнула Даркас, пока вдоль тонких черных дужек вспыхивали фиолетовым уже знакомые руны из учебника, перемежающиеся незнакомыми. Это тебе, чтобы не засекли в Алфее. Я могу скрыть свою магию, но ты, ПФФ, закатила глаза она, говоря с чувством собственного превосходства. Тут я не могла спорить, как и обижаться. Тем более Даркас заранее подумала о моей проблеме и ее решении и вот так мило позаботилась обо мне. Да, украла вещь, но порицать ее не получалось. Тоже, наверное, ведьминское мировоззрение влияло, или вопиющее отсутствие денежных средств. Зато я накопитель нам наполню. Его тоже стащила, криво улыбнулась, беря в руки протянутые очки. Нет, недовольно скривилась Даркас. Они хранились лучше, да и нужно было что-то купить, чтобы не вызывать подозрений. Он и заметил пропажу через 20 минут, которые я тебя ждала, торжественно и гордо, но под конец осуждающе сказала она, и я невинно улыбнулась. Вот еще, стыдиться опоздания, которое и опозданием-то не было. Мы даже не договаривались, во сколько и где встретимся после покупок. Уже в комнате я похвалилась своей покупкой, дав планшет в руки Даркас. Она не особо долго повозилась с ним и потом с погасшим интересом вернула. Ее техника не восхитила, да и в принципе не взволновала особо. А меня подаренные ей очки очень даже взбудоражили. Мне так идет белый. Может, перекраситься? Сидя за столом перед техномагическим зеркалом, я рассматривала ставшее еще более чужим отражение. Стоило нацепить розовые очки. Интересно, Даркас украла именно такие с намеком? Как кожа приобретала приятный легкий загар, непослушные кудряшки сторми становились кипенно-белыми, а глаза темнели до орехового оттенка. Наложенные Даркас заклинания скрывали не только мою магию, но и настоящую внешность, хотя черты лица менялись не сильно. Единственный минус, который я не могла даже воспринимать всерьез, заклинания тянули магию напрямую из меня, но с моими запасами, ПФФ, даже не смешно, восстанавливалось быстрее, чем очки поглощали. К тому же, приятным фокусом очков было то, что линзы не окрашивали мир в розовые полутона, я видела так, как если бы на мне их и не было вовсе. «Краска тебе последние мозги выезд», — ехидно прокомментировала Даркас и бросила в меня накопитель. Поймала я его на рефлексах, уже вбитых садюгой Адилтрут, хотя увесистый камень, больше моего кулака, неприятно ударил по ладони. «Нет, ведь ты это сделаешь куда быстрее», — передразнила в ответ и показала язык, после чего уставилась на антрацитово-черный камень, холодный, уже охотно поглощавший крохи магии из воздуха. Он напомнил мне черную дыру, бездонный колодец, и даже когда я начал активно заполнять его, казалось, что пределов у накопителя попросту нет. Я выдохлась в ноль прежде, чем наполнила его даже на треть. «Ты специально купила самый большой?» – недовольно пробурчала, отпихивая камень на край стола. «Нужно восстановить силы». «Нет, был еще больше. Но, думаю, на случай непредвиденных обстоятельств хватит и этого», – любезно ответила Даркас, смотря так злорадно. «Эх, ведьма, наверняка потом воспользуется неистраченной в накопителе магией, но ладно уж, мы обе собирались поиметь с этого мероприятия максимальную выгоду». Уронила голову на стол, переведя взгляд с Даркас на окно за ее спиной. «Сегодня ни дождя, ни гроз, но тучи все еще верно сторожат покой облачной башни. Это уже третье мое воскресенье в этом мире и первый действительный выходной. Стоит ли выспаться или позаниматься? Команите смысла идти нет, я пустая сейчас». Мысли лениво витали в голове и неизменно возвращались к желанию нормально провести выходной. «Как человек, как прежняя я, откуда у тебя столько сил?» — пробурчала недовольно развалившаяся на кровати Даркас, наблюдая, как я топаю к зеркалу ходу из комнаты. «Природная дурь», — пожала плечами, ехидно улыбнувшись ей, и на мгновение замерла перед гладью ростового зеркала. Из него смотрел немного хмурый и заметно потрепанный принц Скай. Его волосы, обычно свободно свисавшие золотистыми локонами по обе стороны лица, оказались подвязаны сзади, лишь несколько прядей выбивались из прически. Одежды на нем не было, то есть было полотенце вокруг бедер, а еще одно вокруг шеи, но в остальном стоял принц, в чем мать родила. Зеркало позволяло разглядеть принца во всей красе. Из приятного я могла рассмотреть не кубики пресса и в принципе развитую мускулатуру, сдались они мне, а многочисленные синяки и ссадины, да еще и лицо Златовласки кто-то разукрасил. Внутри плескалось злорадство. Я не очень понимала, в чем прикол зеркал для нашей саулмейтской связи. Аманиту спрашивала о более насущных вещах, а в магиксовую библиотеку не выбиралась. Банально некогда было. «Так что, слушай, а ты моего Саула видеть можешь?» — спросила Ударкас, замерев с поднятой рукой, так и не коснувшейся прохладной глади предательского зеркала. «В одну из первых ночей, когда вставала в туалет, я знатно перепугалась, увидев Ская в комнате, и только потом до меня дошло, что это просто зеркало. Если ты позволишь», — фыркнула с кровати она, не особо воодушевленная вопросом. «И, нет, он не увидит меня, если я подойду. Связь существует только между вами, но это полное дерьмо, похоже и больше на сталкерство», — презрительно скривилась Даркас, и я задумчиво кивнула. Радовало, что о Скае в качестве моего Саула знали только я, он и, наверное, Брендон. Уж не стал бы принц молчать о таком, да, точно рассказал бы дружбану, да, полное. Аманита, библиотекарша, сказала, что мы в конце года будем изучать эту связь. Надеюсь, научит разрывать ее, — тяжело вздохнула, прикасаясь к зеркалу, которое под влиянием магии послушно исчезло. Моя мать знает, как, но так и не решилась. Мне тоже не рассказала, — развалившись на спине, смотря в потолок, тихо сказала Даркас. Но даже слабейший сквозняк был способен донести до меня ее шепот. Трусливо или, скорее, все же тактично, молча, я скрылась в проходе. Сделала вид, что ничего не слышала. Захочет — расскажет. Я выслушаю ее, поддержу, даже не в той ехидной манере, в какой это делала по отношению ко мне она сама. Но насильно лезть к ней в душу, вот уж нет. Тем более предостерегала и то, что урывками дала мне Сторми. Какой бы вредной она ни была, а детали жизни сестры сохранила в памяти и даже поделилась. Но и так, вот все, что мы знали. Мать Даркас нашла своего Саула, дочь, плод их любви, но почему-то Даркас все-таки росла лишь с матерью. Почему-то оказалась на том же социальном дне, что и Мишель со своей бедной скандалищей семьей. И все же саулмитизм – полное дерьмо. 14 глава. Грохочет гром. Выйдя из тайного хода на улицу, я тут же вдохнула полной магии воздух, ощущая, как стремительно возвращаются силы. Пусть над головой разверзлась не буря, а всего лишь пасмурная погода, но гиптомирон значительно повышал мою восприимчивость что к родной стихии, что к прочим. Энергию я буквально черпала отовсюду. Всего пару секунд постояв с закрытыми глазами, я уже полностью восстановилась и была готова к новым свершениям. Оставлю все проблемы на завтра, а сегодня просто дам себе нормальный выходной. Не то действительно свихнусь, к гадалке не ходи. С восстановленными силами телепорт до Магикса не отнял много сил, да и мой резерв теперь слишком большой, чтобы какие-то перемещения подкашивали меня. Я вышла из переулка, на ходу натягивая на голову захваченную из комнаты кепку, запихивая под нее волосы. Вообще, не по всему городу можно было свободно телепортироваться, и единственная известная мне площадка как раз находилась недалеко от входа в ведьминский квартал, еще одна поблажка местным. Порывистый ветер холодом охватывал лицо, предостерегая о скором ливне, и сердце громко бухало в груди, изливалось счастьем, вылезавшим наружу диковатой улыбкой. Над Магиксом раскинулись тяжелые грозовые тучи, и погода пьянила не хуже шампанского. Я выбрала лучшее время, чтобы отдохнуть. На улице резко поубавилось прохожих. В уже знакомом магазине не оказалось покупателей, что тоже радовало. На звук открывшихся дверей обернулся несший коробку Тимми. «Простите, мы уже закрыва». «О, это вы?» – немного удивился специалист, когда я из-за его слов в неуверенности замерла на пороге. Даже не пришлось скидывать кепку, чтобы он узнал. «Может быть, перейдем на «ты»? Все-таки вы мне так помогли», – дружелюбно улыбнулась, робко протянув ему руку. «Я Миша». «Ах да, конечно, если так удобно». «Я Тимми», – переполошился он, удивленный, и в порыве пожать мне руку уронил коробку на пол. Внутри что-то жалобно задребезжало, и я чуть зажмурилась, надеясь, что там ничего не разбилось, и радуясь, что специалист не уронил коробку себе на ноги. «Приятно познакомиться, Тимми». «Не ударился?» – поинтересовалась, присев на корточки следом за ним. Он тут же раскрыл коробку и начал проверять ее содержимое, очередные гаджеты этого техномагического мира, в которых я ничего не смыслила. «Нет, все в порядке, даже товары не пострадали», смущенно улыбнулся мне Тимми и облегченно выдохнул, закрывая коробку. «Ты хотела посмотреть телефоны, Миша?» – спросил он, очевидно помня еще наш сегодняшний разговор. «Раз уж магазин уже закрывается на сегодня, будет правильно прийти в следующий раз», – покачала головой, дружелюбно улыбаясь, и уперлась локтем в колено, приложив ладонь к щеке и игриво смотря на смущенного парня. «Может, сходим куда-нибудь? Я обещала угостить тебя и очень надеюсь, что ты не откажешь». То, как он покраснел, вызывало у меня умиленный смех, очень тактично сдерживаемый. Его щеки почти сравнялись по цвету с оправой очков. «Тим, брось ты эту коробку, пошли ужинать». Покупатель, вышедший из подсобки хозяин магазина, вскинул брови, заметив меня, и я помахала ему ладонью, не спеша выпрямляться. Так мы и продолжали сидеть на корточках у коробки. «Нет, то есть да не совсем», в растерянности отозвался Тимми, обернувшись на отца, и нахмурился в недоумении. «Я хотела позвать Тимми погулять, но если у вас планы, не буду мешать», с вежливой улыбкой прояснила ситуацию, выпрямляясь. «Конечно, досадно было, я действительно искренне хотела вытащить его куда-нибудь. Одной веселиться не то, а этому парню я симпатизировала, да и полезный он, чего уж там. Но раз у него сегодня время выделено на семейные посиделки, ничего не попишешь. Когда только мой Тим успел завести подружку, мне он только про учебу рассказывает, внимательный строгий прищур мог бы напугать, будь я помладше или позастенчивее, но очень быстро внимание мужчины переключилось на сына, и взгляд стал скорее осуждающим, чем изучающим. Нет, никаких планов. Парень свободен на сегодня. Тим, иди и угости девушку чем-нибудь от меня, деньги я тебе на карту переведу. Вперед, вперед. Погнал собственного сына он. И тут растерялся не только Тимми, но и я. Вот так просто. Конечно, радостно, что у меня есть шанс пообщаться со специалистом, но как-то это очень быстро. И неправильно, типа, мнение собственного сына его вообще не волнует. Отец, с неверием окликнул родителя совершенно потерянный Тимми, но тот уже подошел к нему и начал подталкивать к выходу. Я поспешила туда же, разрываясь между недоумением и пузырящимся в груди весельем, готовым вот-вот выйти наружу искренним смехом. До того забавной была ситуация, и еще смешнее выглядел обескураженный Тимми, который не мог даже толком упираться. «Правда ничего, что я украла у вас сына?» — поинтересовалась, уже стоя на улице, придерживая за плечи буквально вытолкнутого в мои объятия парня. Хотя стоило этот вопрос задать Тимми, но тот выглядел так, будто мир только что рухнул в его глазах. Такого предательства со стороны отца он явно не ожидал. «Ничего, ничего», — рассмеялся тот, уперев руки в бока. «Когда еще я увижу, чтобы моего интересующегося только техникой сына тащила развлекаться симпатичная вежливая ведьмочка. Ведьмочка, ох, да, я не представилась, я Миша. Оставить номер телефона или типа того, приближаясь по состоянию к обескураженности молчащего Тимми, уточнила я. Если по мне видно, что я ведьма, почему он такой вежливый? Не сказать, чтобы в этом квартале или где еще в Магиксе мне грубили, да и резко негативно ко мне отнесся только Скай, но все же такое поведение выходило за рамки моих ожиданий. Нет, не нужно. У меня есть данные твоей карточки, если что, но не думаю, что мне понадобится как-то тебя разыскивать. В нашей семье ведьм не демонизируют, а ты производишь впечатление воспитанной девушки, подмигнул мне мужчина. Развлекайтесь, чтобы раньше полуночи вас не видел, ультимативно заявил он и, оказавшись за порогом магазина, махнул рукой куда-то вверх. Автоматические двери захлопнулись прямо перед нами. Охренеть, нас выгнали гулять. Этот мужчина, конечно, нечто. Стоп, ведьм не демонизируют, а карточка облачной башни, ударила ладонью по лбу, закатывая глаза. Чехол, что ли, купить на нее, чтобы не палить при каждой оплате свою принадлежность? А я думала, внешний вид выдает, усмехнулась, поправив кепку, и посмотрела на застывшего Тимми. Он сверлил расфокусированным взглядом пустоту перед собой, однако мой взгляд заметил быстро и незамедлительно отмер. Нет, не выдает, не особо. Ты такая вежливая, что я скорее подумал бы, что карточку тебе кто-нибудь одолжил. Тяжело вздохнув и сняв очки, поделился мыслями он, достал из кармана спортивных штанов тряпочку и начал медленно водить ей по линзам. Что ж, меня считают вежливой и воспитанной. Приятно, наверное, хотя для ведьм облачной башни подобные эпитеты комплиментом не являются от слова совсем, скорее, они за такое проклянут. Ты как? Тихо выдохнула, засунув руки в задние карманы джинсов и перекатившись с пятки на носок. Веселье как-то быстро скрылось, затаилась глубоко внутри, и я сама настойчиво забила всю подстегиваемую клятым гептомероном и погодой эйфорию поглубже. Сейчас следовало проявить участие и сочувствие, а не эгоистично тащить шокированного Тимми куда-либо. Прости, мне, наверное, не знаю. Если не хочешь никуда идти, я могу сказать твоему отцу, что у меня появились срочные дела и прогулка откладывается. На его месте я бы, наверное, разозлилась. Точно уж не порадовалась бы такому насильному отправлению развлекаться. Из вредности бы вернулась домой или дала волю негодованию любым другим образом. Но помало что выражающему лицу Тимми не получалось понять, что же он на самом деле испытывает. Он зол, расстроен, все еще ошарашен, будет слишком очевидно, что срочные дела ты выдумала только что, вздохнул он, прикрывая глаза, и надел очки. Я угрюмо замолчала, прикусив губу. Так-то он прав. Я не испытываю негативных эмоций из-за происходящего, просто удивлен. Разве ты не упоминала подругу? Почему не с ней? Она классическая ведьма, ей не по душе что-либо, кроме распития крови младенцев и насылания порчи на понос, скрючив руки на манер зомби и чуть помахав ими, как будто что-то царапая, я фыркнула и развела ладони в сторону. Конечно, Даркас была совсем не такой, но я правда не знала, какой досуг ей нравится. Способны ли мы вообще на совместный досуг, или наш потолок, учеба и проекты, также связанные с облачной башней, просто немного выходящие за учебную программу? Это между ней и Старми были годы общения, я же узнавала ее заново. Мне нравятся более приземленные, обыденные вещи, со смешком заключила, выкидывая из головы посторонние мысли. Весьма архаичная и утрированная репрезентация ведьм, улыбнулся Тимми, убирая салфетку в карман. На самом деле, я сильно удивлен происходящим, но не против. Почему все-таки я, ты избранный? Хохотнула, указав на него указательным пальцем, но, столкнувшись с явственным недоумением на лице, смущенно кашлянула, опуская руку. Ты показался мне весьма добрым и приятным в общении, и ты живешь в Магиксе давно? Да, знаешь, куда можно тут сходить, у меня в принципе нет никого, с кем бы я могла провести выходной. Я угощу, я же обещала. Да и за ситуацию неловко. Ты и правда очень воспитанная, покачал головой Тимми, водя рукой по затылку. Я тоже обязан угостить тебя, иначе отец не простит, начал задумчиво рассуждать он, но резко замер и немного испуганно посмотрел на меня, как будто вспомнил о чем-то или сделал что-то не то. Не то чтобы я хотел угостить тебя только из-за отца, эмоционально воскликнул, кажется, испугавшись, что я неправильно пойму. На это я лишь склонила голову к плечу, вскидывая брови в немом вопросе. «То есть, ты вне зависимости от его просьбы я бы купил что-нибудь?» Внезапно сбился Тимми и тихо застонал, закрывая обеими руками лицо, пальцами пролезая под линзы очков. «Идиот! Хэй, да брось!» От неожиданной смены настроения растерялась даже я, которую штормило чуть ли не ежеминутно. «Правда, расслабься, мы не в атоме игре, неправильная реплика с твоей стороны не приведет к проигрышу», попыталась подбодрить его, ощущая отчасти вину. Свалилась как снег на голову и, считай, порчу парню выходной. Он ведь в Красном Фонтане учится, а там, вроде, тоже пансион, типа Облачной Башни и Алфей. То есть к отцу он может разве что на выходные приехать, если у них нет занятий в субботу. «О томе игре?» – переспросил Тимми, опустил ладони на щеки и посмотрел с искренним недоумением. Я несколько нервно рассмеялась и расплывчато начала объяснять суть игр жанра. В подростковом возрасте я очень увлекалась ими и, вроде, даже мечтала о такой системе в реальной жизни. Индикатор чужой симпатии очень бы выручал. «Я понял», – кивнул наконец Тимми, улыбаясь довольно искренне. «Согласен, в жизни такая пригодилась бы. Меньше возможности сказать что-то не то, возможность переиграть», он тяжело вздохнул. «Наверное, припомнил эпизод из своей жизни, где Атоми система пришлась бы очень кстати, у меня самой столько таких было, не сосчитать. Если ты не ужинала, можем поехать в Белую лошадь. Это кафе на берегу озера», предложил Тимми спустя несколько секунд молчания, и я с готовностью кивнула, радостно улыбнувшись. «Поехали. Автобусы до туда и обратно до скольки ходят? Или там рядом есть место для телепортации?» Тут же озаботилась возвращением обратно, не желая забыть и в торопях искать возможность попасть в школу. «У меня есть ветроцикл. На нем и поедем, если ты не против», предложил Тимми, махнув рукой за угол магазина. «Что такое ветроцикл?» Я догадывалась смутно, хотя понимала, что это какой-то летающий мотоцикл, по типу левитировавших по городу автобусов и машин. Прокатиться на нем, разумеется, хотелось просто безумно. Я любила прокатиться с ветерком, как бы иронично это ни звучало. «Шутишь? Я только за», поделилась предвкушением, спеша за смущенно улыбнувшимся специалистом. За углом дома оказались роллетные ворота гаража. Тимми сделал несколько взмахов над часами с голографическим экраном, и одновременно с громким шуршанием поднимавшихся ставень зазвучал тихий машинный рев. Кирпично-красный с плавными изгибами, скорее похожий на гидроцикл, особенно из-за отсутствия колес, ветроцикл выглядел великолепно. Я почти запищал от восторга, но дыхание перехватило, и только поэтому я не издала ни звука. По коже побежали уже знакомые мурашки от искрящихся разрядов, слабо осветивших темноту гаража. «Нужно будет надеть шлем», – смущенно сказал Тимми, протягивая мне темно-синий немного вытянутый на затылке шлем. «А да, конечно», согласно кивнула и стянула кепку, убирая ее в сумку через плечо. «Техника безопасности превыше всего. Ветроциклу ничего не будет от магии». Я немного не контролирую свою, взяв шлем в руки и сжала ладонями, в испуге подумав, что будет, если я заискрюсь во время поездки. «Он защищен от магии. Максимум вреда, что ты сможешь нанести, вывести из строя динамикой микрофон в шлеме», почесав нос, все еще очень смущенно сказал Тимми. «Значит, ты настолько восхищаешься ветроциклом, никогда на нем не каталась». «Но да, выглядит потрясающе. Он быстрее колесных мотоциклов, хотя, что за глупости, конечно, быстрее. А научиться им управлять трудно», выплескивала все кипящие эмоции на Тимми, все-таки натянув шлем. «Он тоже надел свой». Ответы я слышала уже через динамик. «Левитация, конечно, крутая вещь. Я освоила ее в совершенстве благодаря Идилтрут, однако она все еще ощущалась чем-то из сна, эфемерным, ненадежным. Но ветроцикл, урчащая подобно дикому зверю машина, которую я крепко сжимала ногами, скорость, треплющая ветром одежду, бьющая по коже. Я крепко прижималась к Тимми, обхватив его за торс, и боялась причинить вред гулявшими по коже разрядами. Кажется, удавалось, и в какой-то момент я поняла, что в такт моему восторгу, синхронизировавшись с ним, громыхает гром в почти черных облаках. Молнии не гуляли по коже, они сверкали над головой, транслируя мои эмоции на весь город. Первую половину дороги Тимми честно отвечал на восторженные вопросы по поводу нашего транспорта, а вот вторую, как он и предсказывал, мы провели в молчании. Динамик все-таки навернулся от моей бушующей магии. Мне не было стыдно, это все придет потом, когда я хоть немного приду в себя и протрезвею от эйфории. К нашей удаче, ливень так и не разразился. Тимми смог спокойно припарковать ветроцикл под навесом рядом с белой лошадью, изящным трехэтажным деревянным зданием среди светлых песков озера. Кафе выглядело просто чудесно, и я задумалась, не кусачий ли здесь ценник. Снаружи, на летней веранде, под пляжными зонтами сидело очень мало смельчаков, куда больше здравомыслящих и не желавших попасть под ливень зашли внутрь, но даже так мы смогли найти свободный столик у окна. Очень быстро официант принес нам меню, и тут же удалился к другому столику. Я проводила его задумчивым взглядом, чуть хмурясь. «Что-то не так?» – спросил меня Тимми, отложив меню. «Просто я думала, что в Магиксе почти везде магия. Ну, знаешь, я была всего в паре кафе, и там не было официантов, только продавцы. Заказы на подносах сами прилетали к столу», – поделилась недоумением, ощущая себя немного глупо. «Наверняка я чего-то не понимаю, чего-то весьма очевидного». Но Тимми не посмотрел на меня, как обычно смотрели другие, как на идиотку. «Понимаю. На самом деле такие магические системы не просто устанавливать и поддерживать. Самая совершенная версия на данный момент в библиотеке Магикса, но в остальном перемещение заказа к столу осуществляет либо продавец-волшебник, либо специальный артефакт», пустился в объяснение он, при этом не выглядя так, будто ему тяжело рассказывать или скучно. Проводились социологические опросы населения, и в их ходе пришли к выводу, что магические системы автономного распределения не требуются, людям куда приятнее, когда их обслуживает не магия, а другие люди. Так что нет большого смысла тратить деньги на подобные системы, тем более зарплаты людям требуют куда меньшего бюджета. А вот я даже не представляла. «Спасибо, Тимми», — смущенно улыбнулась, подтягивая к себе меню и утыкаясь в него взглядом. «Это был глупый вопрос, но ты исчерпывающе ответил на него. Правда, спасибо. Не бывает глупых вопросов. Желание узнать что-то, чего ты не знаешь, напротив, должно поощряться», — неожиданно строго сказал Тимми, и я удивленно посмотрела на него. Ожесточенный чуть прищуренный взгляд карих глаз за стеклами линз, нахмуренные брови, упрямо поджатые губы. «Что-то личное и не очень приятное. Мне точно не стоит в это лезть. Мы знакомы всего-то меньше дня, но я запомню. Постараюсь запомнить. Хех, ты прав. Ты уже решил, что закажешь? Может, посоветуешь что-нибудь?» Поспешила перевести тему, чтобы разрядить атмосферу и расслабиться.